медицине. Сложные диагностические и лечебные машины будут выдавать более умные советы, чем целый консилиум врачей. Я не знаю, трудно себе представить машину, в памяти которой заложены тысячи людских характеров и которая предлагает оптимальное решение по планированию и управлению. Фантазеры эти кибернетики. Смотрю, тучи покрывают все небо. Только в одном месте, где село солнце, еще видна светлая полоска. Что может быть после атомного взрыва в нашем городе? Не могу представить. И нельзя совместить дети, молодые листочки и это. Не может быть. К сожалению, может. Америка. Я был там, видел волны неверия, пессимизма, секса, твиста, противно. Конечно, и там есть люди, которые ищут, но им трудно. 12 телевизионных программ и по всем проповедь. Дай ему в морду. Детские магазины, забитые игрушечным оружием, в аптеках книги с перекошенными от ужаса физиономиями на ярких обложках. Эта зараза распространяется. Она поглощает молодежь, рабочих. Ее нацеливают против коммунизма. Как донести до них настоящие идеи, если они ничего не видят, кроме телевизора и этих аптечных книг? А у тебя дома мы часто видим догматиков, у которых одна забота — все заморозить, ограничить. Их тоже нелегко увидеть. Мелькают другие картины. Там они возятся около Саши. Мария Васильевна с ее милосердием. Степа готовится отдать кровь. Довольный. Петро, который вступился за него. Васе нужна диссертация. Ирина в темной лаборатории любит. И Рая любит. Сам Саша почти фанатик своих формул, в которые он вписывает любовь, счастье, поведение, общество. Всеми что-то двигает в жизни. Один физиолог, забыл его фамилию, нашел центр удовольствия в мозгу крысы. Он ввел в него электрод и включил слабый ток. Видимо, крыса при этом испытывала очень приятные ощущения. Неизвестно, что ей представлялось, еда или как ее сосуд детеныши, или встреча с возлюбленным. Ее научили замыкать контакт, надавливая мордочкой на кнопку. После этого она забыла все. Нажимала и нажимала. Помню даже фотографию этой счастливицы. Если бы можно впаять такую проволочку, чтобы нажимал и нажимал на контакты, не выискивая поводов для удовольствия в операциях, в любви или в книгах. Стремление получить максимум удовольствия и избежать неприятного. Вот это и есть основной механизм, направляющий нашу деятельность. Есть регулятор, который включает программы из числа предлагаемых телом и корой. Эти последние привиты обществом и дополнены творчеством. Животные и дети думают только о сегодняшнем дне, а взрослые еще загадывают на будущее. Центр удовольствия возбуждается при выполнении программ инстинктов, рефлексов. Поесть, любить, ребенок и просто завершение работы, кроме того, свобода, удовлетворение любопытства, искать, а также тепло или когда погладят по головке. Ты хороший.